356. Все пройдет, дух прибудет, и дух, ныне со мной пребывающий, прибудет и тогда, когда пройдет все, что ныне его окружает. Неизменяем учитель и неприходящий дух, и когда они вместе, приходящая сущность явлений вокруг человека становится особенно ощутимой. Будем всегда вместе, за трудом, за отдыхом, наяву и во сне, вместе всегда в сознании. А сознание присутствия учителя можно довести до крайней степени реальности, памятуя об этом постоянно. Иллюзию отделенности можно изжить предстоянием непрерываемым. Время и пространство есть категории рассудка, то есть низшего разума, породившего ограничение времени, пространства и вещей. Высшее, огненное «я» человека этих ограничений не знает. Потому правильно утверждать близость учителя в духе, в огне, это есть утверждение действительности вопреки очевидности, утверждение того, что есть вопреки тому, что кажется, что породили чувства земные и плотные. Все, что утверждают они, эти чувства земные, пройдет и исчезнет, как дым, и тогда истина близости учителя, который с вами всегда, станет перед сознанием во всей своей неотрицаемой красоте. Но сейчас, пока еще огненное зрение не открылось, надо утверждать духом и сердцем его несомненную близость. Каждое утверждение близости учителя, положенное на весы, отяжелит чашу достижений и прибавит к сокровищам накопляемым. Путь йога назовем путем утверждения несомненного. Можно усомниться в словах Спасителя: «Се ас с вами до скончания века». Можно. Но жалок жребий такого отрицающего сознания. Но формулу жизни принявший может ее утверждать во всей красоте и глубине осознания действительной, реальной и неотрицаемой, победной и светлой близости Владыки. С нами всегда близок, всегда доступен, каждую минуту готовый подать руку помощи, по вере дается и по сознанию утверждается. Но надо поверить и утвердить самодейственно, то есть самому. Никто ни для кого и ни за кого этого сделать не в состоянии, ибо убеждения и доказательства бессильны и никого еще не убеждали. Сердце должно принять само, но не под влиянием внешних воздействий и силою, своими, собственными руками складывается дом духа. Потрудиться можно, ибо строится не на сегодня и на завтра, но навсегда. Построение храма души среди построений обычных, обреченных на уничтожение, тоже относится к области великого делания. Так среди шума и сутолоки материального мира возводится прочная скала нерушимости. Ее можно назвать твердынью духа, и, смотря с нее на лики явлений, мелькающих мимо, можно порадоваться духом тому, что сокровище камня растет. В тишине, незаметно, незримо для посторонних глаз, кристалл чудесного огня возрастает мощью своей, чтобы когда-то засиять победно и явно, ибо нет ничего тайного, что не стало бы явным. Близость учителя плодоносна. Аура учителя творческие огни в микрокосме ученика зажигает. Магнит великого сердца действует. Если спросят, где доказательство близости учителя, отвечайте: в сердце. Оно безошибочно чует, оно безошибочно знает, ибо сердце — верховный судья в человеке. Сказал: каждый имеет судью в себе, и этот судья — сердце. Так прежний завет, мною данный, в сочетании с учением огненной йоги являет истину в ее новом аспекте, расширенном, обогащенном, в беспредельность ведущем. Краткие евангельские формулы получают дальнейшее развитие, расширение объяснения в свете новых энергий и новых знаний, ставших доступными человечеству на новой ступени развития при смене эпох. Ничто не отрицается, но углубляется и расширяется все, и требуется расширенное сознание, чтобы вместить истину огненной йоги. Учение, данное первоучителем, непререкаемо. Но что же можно сказать о сотне тысяч комментариев и толкований, искажений и наслоений позднейших? Лишь берущий утверждение первоучителя не подвергается риску захлебнуться в грудах позднейших нагромождений. Новое, новое, новое понимание во всем утверждаю, но новое новым. Со старым сознанием путь лишь во тьму. Тьма пусть во тьму и отойдет.